Блокировка голода. Да, гипноз. Это дополнение к моему методу, подспорье на случай, если голод все же доставляет неудобства, а не самостоятельный способ решить проблему. Так что же ты предпочитаешь в себе подавить? Голод или аппетит? Аппетит не надо, он хороший. Как же без него? А голод давай, он плохой, злой. А ты точно голодна? Тогда вот тебе техника для ситуативного подавления голода или аппетита. Упражнение выполнять для блокировки вечернего голода или голода разгрузочного дня не более одних суток без еды. Выполнять только при прохождении этого курса по нормализации веса. Не стоит показывать технику неподготовленным людям. Ты уже достаточно подготовлена. Изучение своих внутренних переживаний и процессов посредством этой книги и есть подготовка. Также нельзя применять эти упражнения во время тяжелых диет и голода продолжительностью больше суток. Первый раз выполнять лучше в паре, где помощник будет последовательно читать инструкцию и помогать держать темп, когда ты не будешь замечать, что дыхание замедлилось. Внимательно прочитай указания и передай их помощнику. Положение сидя на стуле со спинкой. 1. Сядь максимально комфортно. 2. Сделай глубокий вдох, затем выдох. 3. На выдохе закрой глаза и расслабься. 4. Почувствуй в теле эпицентр голода. 5. По ощущениям определи его границы, затем попытайся представить образ этого эпицентра, ощутить плотность. Картинка любая, но ее может и не быть, позже появится, а пока главное ощущение. Это как эпицентр вулкана. От него тянется тоненький желобок в теле и где-то выходит на поверхность тела. Предположим, что эпицентр в районе желудка, а точка выхода может быть в районе лба, виска или же колена. У каждого индивидуально. Эпицентр может быть в зоне головы или руки, как ни странно. Ощущения и ассоциации должны быть свободны и не привязаны к первичному ощущению. Кстати, эту технику можно использовать не только в ситуации с ощущением голода, но и со страхом, головной болью, тревогой и дискомфортом в теле. Время выполнения 10-20 минут, не более. 6. Ты сконцентрировалась на ощущении, представила и почувствовала эпицентр, путь энергии, желобок, точку выхода на теле, молодой вулкан, которая тоже ощущается едва заметным чувством давления, тепла или легкого движения под кожей. Если не представляется или не ощущается, значит, нет у тебя никакого голода. Есть лишь некоторый аппетит, который тебе не мешает. Оставь эту затею и займись делами, а если их нет, погуляй или обнимись с кем-нибудь классным. Если образ и ощущения есть, и ты их удерживаешь, тогда продолжаем. 7. Мысленно протяни луч исходящей энергии из точки выхода обратно в эпицентр. Ровно или косо, это выходит, неважно, потом само выровняется. Снаружи получается дуга, где луч выходит из лба или другой точки и заходит в эпицентр. Если представить, что мы смотрим сквозь тело, то получается не дуга, а кольцо или овал, неважно. 8. Зафиксируйся на этом образе. Останови дыхание, кольцо неподвижно. 9. Мысленно синхронизируй дыхание с движением твоего кольца энергии. 10. Начинай дышать и представлять движение, проходящее сквозь тебя энергии по часовой стрелке, стараясь отчетливо отслеживать ее на точке входа и выхода на теле. Чувствуй поток внутри и снаружи. Скорость потока зависит от скорости и глубины дыхания. 11. Это кольцо может ощущаться и представляться разным, теплым, горячим, холодным, плотным, гладким, колючим, с любой текстурой или без нее. 12. Теперь попеременно увеличивай и снижай скорость дыхания и представляй свое кольцо и его скорость на воображаемом спидометре. 13. Сейчас отмечай изменения в ощущениях и эмоциях, которые происходят с увеличением или понижением скорости. Предположим, тебе пришла в голову цифра на спидометре 60 км в час. Что происходит в ощущениях, эмоциях на этой скорости? Отметили и увеличиваем скорость движения за счет дыхания. Скорость 100 км в час. Что изменилось? Возможно, пошли воспоминания, вытесненные фантазии или другие ассоциации. Не пугайся этого. Это инсайты по поводу твоего голода или нарушения пищевого поведения. Нам нужно убрать чувство голода, а инсайты в данном случае — фактор побочный. Можешь учитывать их или нет. Лучше оставь их на потом. А пока скорость, дыхание и образ вращающегося кольца с ощущением проходящей сквозь тебя энергии. 14. Если голод увеличился или появился сильный дискомфорт, это нормально, значит, мы подключились к управлению ощущением, которое может быть ложным. Ведь ты не голодна на самом деле, тебе не нужна еда в данный момент, так как у тебя полно запасов жира, а это чистая энергия, которая высвобождается посредством легкого ощущения голода. Жир плавится, энергия идет, реального голода быть не может, а с нереальным мы сейчас закончим. Ощущения поменялись, но не в лучшую сторону. Значит, мы просто поехали не в ту сторону. 15. Сосредоточься на образе точки входа и выхода энергии. Начни дышать и направь движение кольца против часовой стрелки. 16. Попробуй довести скорость до максимума за 5 этапов, как переключение передач в автомобиле. Кольцо может меняться в цвете, размере, плотности и диаметре. Могут меняться точки входа и место эпицентра. Не отвлекайся на это, а просто дыши и фокусируйся на созерцании кольца энергии голода. В норме оно может стать прозрачным, исчезнуть, выйти за рамки тела и крутиться рядом, либо как обруч вокруг тебя и вне тела. 17. Сдуй кольцо одним выдохом. Голова ясная, свежая или кружится слегка. Должно быть ощущение легкой эйфории, радости, освобождения. Может быть другой сценарий, но тоже хороший, а именно отвращение к еде или ее запаху, мыслям о ней, вплоть до позыва к рвоте. Нет ни голода, ни мысли о еде. Займись делами или тем, от чего тебя отвлекал голод. 18. Если в обратном направлении что-то пошло не так, это тоже нормально, просто раскачка. Значит, останавливаемся и сразу направляем движение снова по часовой стрелке. Если остаются неприятные ощущения, значит, скорость недостаточно высока. Не зависай и дави на педаль газа смелее. Больше скорости.